Глава 44. Заур. «Вот ты такой весь праведный сидишь, тут рассусоливаешь, что я с женой неправильно себя веду», — продолжает Эмиль после очередных возлияний. «А сам с секретуткой?» «Я ж сказал, что это другое!» «Опоила она меня, Эмиль. Возбудителя подмешала и воспользовалась. И еще Таня умудрилась фотки послать, прикинь?» «Слушай, Заур, ты вообще верный зайчик по сравнению со мной. Твоя Таня должна тебя на руках таскать и пылинки сдувать. За полтора года вашего брака ты всего лишь единожды чпокнул секретаршу, а баба твоя еще чем-то недовольна. Это вообще не в счет. Таня должна была глаза закрыть и проигнорировать это. Вообще охренели эти бабы». «Ну, здесь Эмиль прав. Я на его фоне праведник. Таня должна меня простить. Не такой уж тяжкий проступок я совершил, чтобы из-за этого меня из дома выгонять». «Слушай, брат, а фотки твоей секретутки у тебя есть?» Уже шатается из стороны в сторону Эмиль. «Нахрен мне ее фотки сдались?» — отмахиваюсь я. «Фотографий жены на телефоне полно, а той дуры нет». «А как ее зовут хоть?» — не отстает от меня Эмиль. «Амалия Синявкина», — морщусь я. Друг подбирает со стола мобильник, заходит в соцсеть, пробивает Синявкину по поиску. «О, сразу вылезла, Амалии не так много». «Ух, какая фифа! У тебя, брат, губа не дура, как я погляжу. У секретарши твоей сиськи жопа все на месте. Закачаешься?» «Забирай», — хмыкаю я. «Отдам с удовольствием, лишь бы от меня отцепилась». «Слушай, друг, вот честно, от души скажу тебе». «Говори». «А может, с ней лучше замутишь? Смотри, она красавица, детей, мужей нет, предприимчивая, на все согласная». «Ты что сейчас имеешь в виду?» — нахмуриваю я лоб. «Ну как тебе объяснить?» — пускается в пространственное объяснение Эмиль. «Вот жидкое мыло стоит у тебя в ванной во флаконе. Вернее, не стоит, а кончается. И флакон такой уже затертый, пожухлый, в мыльных грязных разводах. А на донышке еще чутка мыла осталось. И мыло это уже задолбало. Запаха нет, вида нет. Ты его еще водой разбавил, чтобы со стенок флакона остатки собрать». «Ну?» «Не понимаю я его метафор». «Ну, а рядом на полке стоит новенький флакон с ароматным мылом. Его откроешь — запах на всю ванную. Свежее, концентрированное, неразбавленное. Одно удовольствие таким мылом пользоваться». «К чему эти сравнения?» «Не пойму я его пьяные бредни». «А к тому, друг, что Танька твоя, уж извини, далеко не красавица. Как мыло то старое, которое уже не нужно, но не выкидываешь, потому что водичкой разбавил. А Синявкина как новый флакон. Понимаешь, о чем я?» «Да мать твою, Эмиль!» — вскипаю я за секунду. «Ты охренел, придурок?» Встаю, опрокинув столик, за которым мы сидели, беру придурка за грудки. «Немедленно извинись за свои слова». «Заур, брат, ты чего?» Трусливо втягивает голову в плечи уже бывший друг. «Я ж тебе как другу советую, как брату». «Пошел ты знаешь куда со своими советами!» Реву я. «Не позволю свою жену оскорблять уродом всяким. И как заеду ему кулаком со всей дури в челюсть. Кровь, слюни, даже несколько зубов ему, кажется, выбил и бросил на пол прямо под ноги танцующей толпе. Кретин! Какой же он кретин! Нахрен я вообще с ним бухать пошел? Нахрен я вообще куда-то пошел? Надо же, какие мрази бывают на свете! Мне кажется, что сейчас, после выплеска адреналина, я тут же протрезвел. Эмиль же, пошатываясь, сидит на полу, хватаясь за голову. Но мне все равно на этого выродка. Только жену его очень жаль. Надеюсь, она найдет в себе силы забрать детей и уйти от этого полудурка навсегда.